На первом острове, ниже водопадов, русские праздновали свое избавление от опасности, а на втором, находившемся неподалеку от устьев реки, они исправляли свои попорченные суда для более длинного и более опасного плавания по Черному морю. Если они плыли вдоль берегов, они достигали устьев Дуная. При благоприятном ветре они достигали в 36 или в 40 часов противоположных берегов Анатолии, и Константинополь ежегодно видел в своих стенах этих северных чужеземцев. Они возвращались в одно и то же время года с богатыми запасами зернового хлеба, вина, оливкового масла, греческих мануфактурных произведений и индийских пряностей. Некоторые из их соотечественников постоянно жили в столице или в греческих провинциях, а международные договоры охраняли личность, собственность и привилегии русских торговцев. Но те же самые международные сношения, которые были заведены для пользы человечества, были обращены ему во вред. В течение 109-летнего периода времени русские сделали 4 попытки разграбить константинопольские сокровища. Исход этих попыток не всегда был одинаков, но во всех этих морских экспедициях и мотивы, и средства, и цель были одинаковы. Русские торговцы имели случай видеть великолепие столицы Цезарей и вкусили ее роскоши. Их поразительные рассказы и небольшие образчики описываемой роскоши возбуждали жадность в их диких соотечественниках. Русские стали завидовать тем дарам природы, которых было лишено их отечество. Они пожелали добыть те произведения искусства, которым не были в состоянии подражать по своей лености и которых не были в состоянии купить по своей бедности. Варанские князья развернули знамя морских разбойников, а их самые храбрые воины были набраны среди племен, живших на северных островах океана. Их военные суда походили на те флоты казаков, которые в прошлом столетии выходили из Борисфена для того, чтобы плавать по тем же морям с такими же целями. Греческое название «моноксила» или «одноствольные» очень подходило к их судам. Они делались из длинного букового или ивового ствола, но на это легкое и узкое основание укладывались вверх и в обе стороны доски, так что судно получало в длину 60 футов, а в вышину около 12. Эти суда строились без палубы, но с двумя рулями и с мачтой, для того, чтобы могли плавать и под парусами, и при помощи весел, а помещаться на них могли от 40 до 70 человек вместе с оружием и с запасами пресной воды и соленой рыбы. Свою первую экспедицию русские предприняли с 200 судами. Но если бы они употребили в дело все силы, какими могли располагать, они могли бы напасть на Константинополь с 1000 или с 1200 судами. Их флот немногим уступал морским силам Агамемнона, Но его могущество и многочисленность греки из страха преувеличивали в 10 или в 15 раз. Если бы греческие императоры были одарены предусмотрительностью и энергией, они, быть может, могли бы запереть своим флотом устье Борисфена. Благодаря их беспечности берега Анатолии подверглись опустошениям со стороны пиратов, от которых Эвксинское море было свободно в течение 600 лет. Но пока эти пираты не угрожали столице, бедствия отдаленной провинции не обращали на себя внимания ни монарха, ни историка. Буря, свирепствовавшая в окрестностях Фазиса и Трапезунда, наконец разразилась на Фракийском Босфоре, на узком проливе в 15 миль шириной, где более искусный противник мог бы остановить и уничтожить русские суда. Во время своей первой экспедиции, которая была снаряжена киевскими князьями, русские прошли этот пролив без сопротивления и заняли Константинопольский порт в отсутствии Феофилова сына, императора Михаила. Этот император, преодолев множество опасностей, успел высадиться у дворцовой лестницы и тотчас отправился в церковь Девы Марии. Ее одеяние, составлявшее драгоценную святыню, было вынесено по совету патриарха из святилища и погружено в море, и заступничеству Матери Божией была из благочестия приписана буря, принудившая русских отступить. Молчание греков заставляет сомневаться в действительности или, по меньшей мере, в важности второй экспедиции, предпринятой опекуном Рюриковых сыновей Олегом. Вход в Босфор защищала сильная преграда, состоявшая из укреплений, за которыми стояли войска. Русские обошли ее, перетащив по своему обыкновению суда через перешеек, а национальные хроники, описывая эту нехитрую операцию, говорят, что русский флот плыл по твердой земле при благоприятном ветре. Вождь третьей экспедиции, сын Рюрика Игорь, выбрал такое время, когда силы империи ослабели, и она находилась в затруднительном положении. Ее флот был занят в ту пору войной с сарацинами. Но если нет недостатка в мужестве, почти никогда не бывает недостатка и в средствах обороны. 15 старых полуразвалившихся галер были пущены на неприятеля, но вместо одной трубы с греческим огнем, обыкновенно ставившейся на носу судна, на этих галерах поставили из боков и на корме обильные запасы воспламеняющейся жидкости. Греческие инженеры были искусны, погода была благоприятна. Несколько тысяч русских, предпочитавших утопиться, чем сгореть, побросались в море, а те из них, которым удалось достичь Фракийского берега, были безжалостно умерщвлены крестьянами и солдатами. Впрочем, третья часть русских судов спаслась тем, что укрылась в мелководных местах, а следующей весной Игорь приготовился загладить свой позор и отомстить за свою неудачу. После продолжительного мира правнук Игоря Ярослав снова предпринял такую же морскую экспедицию –